Выйдя из комнаты, куда меня отправили сидеть и ждать, я дошел до лестницы и увидел, как отец впускает неожиданного визитера. Гектор, брат Георга, стоял прямо в дверях и просто излучал ярость. «Ну, хоть не Кристоф, и на том спасибо. Ты», — ткнул визитер пальцем прямо в меня, «как только увидел, ты его убил». «Успокойся, Гектор», — отец перегородил мужчине путь, «не забывай, в чьем ты доме. Ты же знаешь, что сотворил твой сын, и все равно спокойно говоришь мне такое», — восклицательные и вопросительные знаки. Влад защищался, у него не было выбора. «Что за чушь? Правда, хочешь, чтобы я в такое поверил? Повторяю, успокойся», голос предка был мягким и вкрадчивым, почти убаюкивающим. «Мы можем спокойно во всем разобраться. Давай он ответит на твои вопросы, и ты сам, возможно, все поймешь». Ноздри Гектора продолжали раздуваться, но, тем не менее, он не кидался вперед и, вроде бы, взял себя в руки. «Твой сын расскажет мне все, от самого начала до конца. Только учти, я уже был на месте и не потерплю наглой лжи. Ты тоже учитывай, что я буду рядом и не позволю тебе перейти границу». А как, они даже до чего-то договорились. Неужели отец всерьез решил попытаться пойти по этому пути, самым наглым образом всех заболтать, надеясь, что они действительно поймут всю ситуацию? Ставлю свою любимую монетку в 5 империалов, что ничего не выйдет. Тем не менее мы втроем переместились в другую комнату. Причем, пошли не в кабинет отца, а в столовую. Там меня усадили на один из стульев. Предок встал рядом, а Гектор приступил к своему допросу. «Как ты попал в то здание?» Так и тянуло ответить что-то в стиле «ногами зашел», но я понимал, что это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому выдал примерно то же, что и отцу недавно. Меня привела карта. Я, в полном соответствии с правилами, шел по маршруту. Как туда попал мой племянник? Нет, если он и в третий раз что-то такое спросит, я точно не сдержусь и выдам прохождение ногами. Я не знаю. Он появился примерно через минуту, после меня. Почему ты его убил? Гектор, не перегибай, вмешался отец. Он на меня напал, и я защищался, все же решил я ответить. Защищался? Ты ему мозги поджарил, Гектор. Вновь выдал мой предок, уже громче. Хорошо, брат Георга немного успокоился. Вообще, все происходящее слишком сильно напоминало ловушку, и сам Дирк этого не скрывал. Это он перекрыл вход решеткой, я попытался помочь процессу и сам выдал важную часть. Так чего же ты из нее не вышел, из этой ловушки? Почему остался внутри? Чего ждал? Продолжал давить на меня мужчина. Ну, вот и что тут можно выдать в ответ? Рассказать правду, что я был занят анализом ситуации в целом. Сильно сомневаюсь, что его порадуют мои оправдания, в стиле «я задумался». Не хочешь отвечать? Ладно, пусть будет так. Гектор даже не дал мне возможности подобрать правильные слова и уже продолжал. Может, ты объяснишь, почему ваша драка дошла до такого результата? В какой-то момент Дирк на меня напрыгнул и... Напрыгнул серьезно? Может, ты еще скажешь, что он тебе в горло вцепиться пытался? Я невольно прикоснулся рукой к щеке. Правда, регенерация уже сделала свое дело и никаких следов не осталось. Опять же, сильно сомневаюсь, что ему понравится мой ответ про то, что такое и правда почти произошло. Гектор, сдерживая себя, отец, как мог, пытался выправить ситуацию. Сдерживать ты говоришь, чтобы я себя сдерживал? Я уже был там и видел само место, видел все. А еще мне хватило всего нескольких минут, чтобы узнать, как Влад выступал на дуэлях, пробиваясь в команду. Не надо тут рассказывать, что он чувствовал себя в ловушке и растерялся. Твой сын в любой момент мог выбить эту дурацкую решетку и уйти. И даже если Дирк сам туда пришел, на мальчике был антимагический металл, практически по всему телу. Ты знаешь, что это значит, и я знаю. Он был, по сути, беспомощен. А те дырки в полу, думаешь, я совсем слепой или идиот? Гектор распалялся все сильнее, даже не думая останавливаться. Влад мог сделать все, что угодно. Он был полностью свободен в своем выборе. Мог просто избить Дирка, мог его обездвижить, да даже покалечить. Мог в любой момент, банально, уйти оттуда, в конце концов. Но нет, он решил именно остаться и убить. Плевать на все, хватит этого фарса. Мужчина начал тыкать пальцем мне в лицо. Мы поговорим в другом месте, и ты ответишь правду на каждый заданный вопрос. Следующее он произнес уже смотря на предка, а ты, Михаил, знаешь, что мы умеем спрашивать. Сам мог наблюдать, как такое происходит. Я эту ситуацию просто так не оставлю, и брату не позволю». Закончив пламенную речь, Гектор, развернувшись, отправился к входу, и отец пошел за ним. Я тоже не видел смысла сидеть тут дальше на стуле в гордом одиночестве, так что двинулся следом. Брат Георга шагал очень быстро. Я бы даже сказал, что он пулей вылетел на улицу. Так торопился, что дверь за собой не закрыл, и это пришлось делать предку. Вот и поговорили. Кстати, ставку я явно выиграл, ну и где мои победные? Отец еще постоял немного, смотря на закрытую дверь, а затем достал из кармана свой телефон и набрал номер. Поскольку я был не сильно далеко, то слышал обоих собеседников. «Катерина», — произнес предок. «Михаил», — ответила она ему, — «надо кое-что обсудить. Буду у тебя через час. Я же говорил, что не хватало только последнего толчка. Теперь и он произошел». Глава рода Гром проявила завидную пунктуальность и позвонила в нашу дверь ровно через 60 минут. Пока отец шел открывать, я тоже успел появиться рядом. «Влад, хорошо отделал этого придурка», — сказала женщина, улыбнувшись, как только увидела меня. «Давай вот без этого», — прервал ее отец. «Как скажешь, мы же оба понимаем, зачем я тут, верно? К тому же, кое-что обдумала, да и Андрей рассказал, как пообщался с твоим сыном». Катерина подняла правую руку и продемонстрировала папку, которая была в ней зажата. «Здесь контракт, теперь все серьезно и без обмана. Обсудим подробности в моем кабинете». Затем отец посмотрел уже в мою сторону, а ты иди к себе, хватит на сегодня уже сделанного. Ну что за детский сад, честное слово, сколько можно относиться ко мне как к глупому ребенку. Тем не менее, делать было нечего. Взрослые закрылись в кабинете и даже установили защитное поле, не позволяющее слышать, что они там говорят. В результате, я просто ждал в коридоре, пока все закончится. Так и стоял, скрестив руки на груди и прислонившись к стене, с недовольной миной. Переговоры и обсуждения заняли почти 2 часа. Кстати, когда Катерина вышла оттуда, то не выглядела слишком уж довольной. «Из меня словно все соки выжили», — сказала она, обращаясь к отцу. «Как по мне, прозвучало уж больно двусмысленно. Или просто я опять о глупостях думаю в такой важный момент? Ты прекрасно понимаешь, что получила взамен», — ответил предок тем временем. «Тоже верно», — на лице женщины появился злобный оскал. «Я уверена, мы оба об этом не пожалеем». И на этом все. Глава рода Гром удалилась в неизвестном направлении. Я попытался узнать у отца, что же будет дальше, но в ответ получил следующее. «Теперь мы идем ужинать и ждем. Очень, блин, содержательно. Хотя поесть и правда бы не помешало. Особенно, после такого нервного и наполненного событиями дня. Как правило, мы всегда ужинали с отцом вместе, что-то вроде небольшой семейной традиции, но говорили в этот момент только о погоде. Подобная болтовня была настолько бессмысленной, что даже не задерживалась у меня в памяти. Зато в этот раз сидели, молча, просто пережевывая пищу. В самом конце я все же не выдержал и снова спросил: «Так что теперь будет? Какой договор вы заключили? Что изменится?» В этот момент предку пришло какое-то сообщение, и он встал из-за стола, прежде чем ответить. «Мы выезжаем, иди за мной, изменится все, причем уже сегодня ночью». «Что все? Нельзя давать Георгу и его людям время прийти в себя. Они начнут готовиться и что-то предпринимать, сразу же, как узнают, что мы с Катериной договорились. Так что действовать нужно быстро». Когда я сказал «изменится все», это означало, что уже утром род Гейс перестанет существовать. «А теперь нам пора ехать». Глава 29. В машину мы с отцом садились молча. Он оставался задумчивым и сосредоточенным, а я, пусть будет сильно удивленным, пожалуй, это самое близкое. Нет, понятно, что когда-то ситуация должна была разрешиться, и можно было допустить, что именно кардинальным образом. Катерина ведь к нам не за чаем с плюшками приходила. Да я сам еще в прошлом году размышлял, что из-за особенностей своего поведения семя Гейс не продержится долго. Даже вспоминал, как правящие рода в Империуме периодически меняются, хоть и не часто. Однако, все равно, происходящее ощущалось как нечто внезапное. Я настолько растерялся, что даже забыл спросить у отца одну очень важную вещь. Вспомнил об этом только через пару минут после начала поездки и именно в этот момент, обернувшись к предку, произнес: «А мы, собственно, куда именно едем? Хотела бы иметь хоть какое-то представление, что мне сегодня предстоит сделать». «Тебе ничего не нужно делать, просто будешь сидеть в машине и ждать. Если ты все еще считаешь, что я ни на что не способен, дело не в этом», — прервал меня отец на середине фразы. «Тех, кто будет штурмовать чужие дома, Катерина сама найдет. У меня, в смысле, у нас с тобой, несколько иная задача. Пожалуй, даже более важная. Ты же не забыл, что в нашем секторе есть еще один маг пятой сферы. Вот к дому Джона мы и направляемся. Ну все, теперь мое состояние точно нельзя было назвать удивлением. Срочно требовалось более подходящее слово. Хотя, я в тот момент куда больше беспокоился о другом. И правда, как-то вылетело из головы, что предок не единственное ультимативное оружие в нашем секторе, а в предстоящем противостоянии такие вещи учитывать нужно. В результате, я теперь представлял в голове, к каким разрушениям может привести полноценная драка между двумя магами пятой сферы. И очень хотелось задать вопрос, а тут на сколько километров вокруг все вымрет, или даже вы весь сектор разнесете или только половину? Правда, никак не мог полноценно сформулировать свою мысль. А.М., растерянное и неоднозначно вопросительное мычание, это все на что меня хватило. Можешь не беспокоиться, если все пройдет нормально, то мы с ним просто поговорим, и все будет в порядке. Вот честно, легче не стало, вспоминая последние попытки отца просто поговорить, чтобы избежать конфликта, я даже еще больше забеспокоился. Почему-то складывалось ощущение, что это приводит только к ухудшению ситуации. Но делать нечего, не говорить же ему теперь, что мне надо срочно вернуться домой, за любимой плюшевой игрушкой, а то ребенок сильно испугался и без нее не может. Посмотрим, как будут развиваться события, а действовать придется уже по обстоятельствам. В конце концов, вдруг у предка даже есть план. Вся поездка заняла у нас минут 30. По сути, мы проехали почти весь район поместья и переместились на другой край нашего сектора. В результате, оказались поближе к жилью простолюдинов, но все еще не пересекли невидимой границы, разделяющей жилую зону на тех, кто наверху, и простых граждан. Затормозив недалеко от входа в симпатичный двухэтажный домик, с небольшой лужайкой, огороженной забором, мы принялись ждать. Правда, я не особо понимал, чего именно, потому и спросил, а в дверь стучать не будем? Ну, или можно сообщение отправить. Поверь, он уже знает, что мы здесь и скоро появится, ответил отец. Собственно, он оказался прав. Спустя пару минут дверь открылась, и из домика вышел хмурый мужчина в таком же строгом костюме, как у моего предка. В голову сразу полезли глупые мысли. А вдруг это форменная одежда всех магов пятой сферы, и именно по ней их можно легко отличить, а они ее только перед сном снимают, или и спят в костюмах, чтобы в любой момент выйти на публику в таком виде. Пока я про это размышлял, предок вышел из машины и подошел к небольшой калитке. В результате они встали с Джоном напротив друг друга, разделяемые только небольшим белым заборчиком, достающим им лишь до пояса. Оба были не слишком далеко от нашей машины, да и не пытались сдерживать голоса, так что, даже сидя внутри и без дополнительных усилений, я все прекрасно слышал. Хватало стандартного превосходства имперца над простыми людьми. «Джон, зачем ты убил людей Гегра? Что? Где? Когда?» Я не хотел, чтобы получался такой каламбур, но и, правда, желал узнать ответы на все эти вопросы. Они бы помешали нашему разговору, поэтому я разобрался заранее. Теперь тут только ты и я. Ладно, слегка придя в себя, я вроде бы сам догадался о случившемся. Предок, еще в прошлый раз, после его первой встречи с Катериной, говорил, что правящий род пошлет кого-то защищать семью другого мага пятой сферы, что позволит тому не беспокоиться о близких, и прийти на помощь Гейс, в нужное время. Сомневаюсь, что эти люди жили бы прямо в доме, скорее где-то неподалеку. Ну и сам Джон не особо интересовался бы их судьбой, до определенного момента. А учитывая силы отца, тот вполне мог прибить 2-3 человек, даже на четвертой сфере. И ведь ему совсем не обязательно быть рядом в этот момент. Я как-то привык, что предок предпочитает именно появляться в точке своего интереса, но, если ему не требуется там с кем-то поговорить или нет желания удостовериться во всем, посмотрев своими глазами, то он может сделать дело удаленно, просто проезжая на машине где-то в паре сотен метров в другой стороне, или даже в паре километров. Примерно как было в прошлом году, когда отец заморозил в воздухе сразу целый кусок улицы со всеми находящимися там людьми, включая нападающих и защищающихся. «И зачем ты здесь?» Тем временем задал Джон следующий вопрос. «Дирк напал на моего сына и пытался его убить, но, в результате, умер сам. А после этого, Гектор обещал, что пытками будет выбивать из Влада правду. «Я больше ничего не должен Георгу, ты и сам понимаешь, что мой с ним контракт уже не действует. И ты пришел мне это сказать, чтобы что, хочешь отговорить мешать тебе, когда ты пойдешь убивать оставшихся членов семьи Гейс? Нет, с этим справиться и без меня». Где-то в центральной зоне раздался звук взрыва. «Кажется, началось». Джон, было, обернулся в ту сторону и даже дернулся, но был остановлен словами моего предка. «Спокойнее. Сначала дослушай. Очень советую это сделать. И зачем? У меня-то договор еще действует. И на мою семью никто не нападал. Им вроде бы ничего не угрожает. Им угрожаю я». От холодного голоса отца у меня даже мурашки по коже побежали. «Что? Я тебе обещаю, что если ты пойдешь спасть Георга и его людей, то я убью всю твою семью собственными руками. Надеюсь, моя демонстрация с охранниками, приставленными Гейс, помогла тебе понять, что это все серьезно и никаких шуток не будет. А вот и план, надежный как. Теперь я точно не просто удивился, я буквально охренел. Отец очень своеобразно ведет переговоры, пытаясь закончить все миром и без драки. Ты сам понимаешь, что это значит». Джон постепенно приходил в ярость. «Всего этого можно избежать, если ты останешься здесь, со мной, и мы просто поговорим. Я не зря рассказал тебе про ситуацию с моим сыном. По сути, меня поставили перед выбором, что важнее, договор или собственная семья. И теперь я поступаю точно так же с тобой. Что для тебя важнее, твоя семья или семья Георга? И ты думаешь, я это просто так оставлю? Можешь попытаться напасть, но мы оба понимаем, чем это закончится. Поблизости не выживет никто, и твои близкие все равно умрут. Но Влад тоже здесь, я специально его привез. Так что мы оба в одинаковом положении. Ты можешь уйти спасать семью Гейс». Раздался еще один взрыв, прервав отца на секунду. Теперь это было куда ближе, где-то в районе простолюдинов. «Можешь пойти их спасать, и тогда твои жена и дети умрут», — спокойно продолжил отец. «Или можешь попытаться напасть, и мы устроим тут кровавую вакханалию, в которой погибнут и твои, и мои близкие. Либо мы просто останемся стоять и ждать. Поговорим друг с другом, а наши семьи будут рядом, в целости и сохранности. И так до самого утра. Кстати, даже не пытайся их спрятать или увести, я это почувствую, ты же знаешь». Как ни странно, Джон даже немного успокоился. Но теперь, продолжая разговор, он приподнял голову и смотрел на предка как бы сверху вниз. «И ты думаешь, тебе это забудут? Ты думаешь, я такое прощу? А мне плевать. Я же сказал, они пытались убить Влада. Теперь уже нет пути назад. Да и в целом, Георг сам до этого довел. Неправильно воспитал детей, плохо следил за своими людьми, использовал методы, которые никому не нравятся, даже тебе. Он глава правящего рода. А ты помнишь, что это означает? Не там, на материке, где все цепляются за слова и трясутся над названиями, а здесь, у нас, на острове, голос предка набирал силу. Помнишь, что значит благородные имперцы и уж тем более правящий род? Они должны быть самыми сильными из нас всех, не хитрыми и подлыми, а сильнейшими. Иначе, зачем они вообще нужны? Почему смеют стоять выше? Оскорбителен сам тот факт, что Гейс нужна помощь одного из нас, чтобы выжить. Даже не удержать власть, а именно выжить. Такое положение уже приговор для каждого из них, и ты понимаешь это не хуже меня. Георг должен доказать, что он достоин, либо исчезнуть навсегда. Громкие слова, произнес Джон задумчиво, но правильные. Повторю, ты сам все это понимаешь. Этот переворот все равно должен был случиться. Так пусть он произойдет сегодня. После этого отец слегка расслабился и начал говорить спокойнее. Если же тебя беспокоит вопрос собственного контракта, то знай, я не буду скрывать то, что сегодня произошло. Каждый услышит, что ты защищал свою семью, и вот это, все точно поймут. Хах, похоже, Джон тоже принял окончательное решение и постепенно расслаблялся. Надо же, а ведь многие думали, что ты размяк и стал слишком труслив. И вот, стоишь тут, с подобными угрозами. Кажется, заигрывания с крысами из промышленников были лишь слухами. Забавно, что ты их так называешь. Что бы по этому поводу сказал твой прадед, чьи родители приехали с материка? Не надо тут мне им тыкать, мужчина снова начал заводиться. Мои предки именно потому сюда и приплыли, что не были животными. Они всегда стремились вверх, к силе, и стали полноценными гражданами, как и должно. А их сын, мой прадед, получил благородный статус, потому что продолжал чувствовать то же самое, не сравнивая их с тем отребьем, что живет по краям острова. Эти трусливые крысы никогда не смогут понять, в чем их отличие от настоящего гражданина. Они будут и дальше с удовольствием жрать помои и копаться в грязи. Ты зря так думаешь. Многие из них все же становятся имперцами и живут среди нас. Многие, не смеши меня, это истинные люди, которым просто не повезло родиться среди крыс или на материке, но они всегда остаются самими собой. Продолжают выгрызать свой путь и именно поэтому становятся гражданами. Но сколько их? Жалкие единицы. А миллионы так и останутся теми, кто они есть. Какая неожиданная тема для разговора. Причем, неожиданная сразу с двух сторон. Я совсем недавно сомневался, что отец проникается моей терпимостью к промышленникам и продолжает считать их животными, но вот он стоит и даже защищает этих людей, в какой-то степени. А Джон наоборот, показывает лютую ненависть. Как странно, порой именно те, кто имеют корни на материке или в промышленной зоне, сильнее всех ненавидят оставшихся там и всячески это демонстрируют. Стоит только кому-то вырваться из своей среды, как он начинает искренне презирать свое прошлое и всячески от него дистанцироваться. Такие без сомнения бросят первый камень, даже если сами имели грех, просто потому, что хотят выставить это на показ. То, что для них все осталось позади, что они изменились, даже если ценой будут чужие страдания. Такое случается не с каждым, но куда чаще, чем можно было бы подумать. Как ни странно, отец подобрал неплохие аргументы. Джон так сильно ненавидит свое прошлое, что его презрение к слабости даже сильнее, чем желание соблюдать подписанный контракт. Ну и да, угроза семье тоже подействовала. Мне, правда, было слегка неуютно от своей собственной роли. Я тут что-то вроде заложника, для уравновешивания ситуации. Даже не знаю, как отец решился на подобное. Паршиво, конечно, когда все, что ты можешь, это просто сидеть и ждать, даже не имея возможности как-то повлиять на события. Увы, жизнь штука сложная, очень часто мы находимся именно в таком положении. Это в сказках всякие супергерои могут летать и сбивать метеориты лазерами из глаз, а настоящие люди способны разве что смотреть на падающие с неба камни. Нет, конечно, можно создавать технологии, объединяться в группы, следящие за космическими телами, и, в целом, тоже найти способ защитить себя. Но все это требует определенных навыков, знаний и кучу времени. А когда ты просто человек, для которого все случилось внезапно, остается только ждать и смотреть, как атмосфера сжигает метеорит. После этого маги пятой сферы продолжали стоять напротив друг друга. Иногда они снова о чем-то говорили, но это была скорее бессмысленная болтовня. Я же вглядывался в центральную зону. Значительная часть огней там погасла, и все чаще слышались взрывы. Правда, события развивались и в других местах. В районе простолюдинов тоже не было спокойно. Один раз я увидел, как в воздух взлетел целый дом. Причем он буквально взлетел в воздух, оставаясь целым, а потому рухнул вниз, скорее всего, уже разваливаясь на части. Примерно в середине ночи в одном из небоскребов центральной зоны произошли взрывы сразу в трех местах, и он полностью сложился сам в себя, словно здание вдавил в землю невидимый великан. Отец был полностью прав и еще в одном моменте. Случайные жертвы сегодня точно будут, и их будет очень много. Это тебе не просто смена флажков в кабинете. В Империуме захват власти всегда сопровождалась огромными реками крови. Ведь Катерина должна была доказать, что ее семья не просто лучше, достойнее или удобнее для всех. Как и упоминал недавно предок, правящий род должен быть самым сильным. И семья Гром сегодня кровью своих врагов писала эти слова на земле нашего сектора. Мог ли Георг это остановить? Мог ли предвидеть? По-хорошему, даже должен был. Но власть все же меняется. Менялась в моем прошлом мире, меняется и тут. Нельзя предусмотреть всего, ведь люди не идеальны. Вечное правление, опять же, бывает только в сказках. А смертные всегда допускают ошибки и, порой, не могут справиться с обстоятельствами. Взять ход сегодняшний день. У Гейс трагедия, погиб наследник, они явно не готовы сразу принимать важные решения и строить хитрые планы на будущее. Сам факт того, что Дирк на меня напал, это неожиданность, ведь Георг считал, что он уже держит ситуацию под контролем и смог уладить все с моим предком, а тут такое. Гектор просто сорвался в моменте, поскольку он был во многом прав. Я же вполне мог уйти с того склада в любое время, пробив с собой дверь или даже стену. Так бы и поступил, если бы хотел именно сбежать. Вот только, подобное поведение совсем бы не вязалось с местными традициями и моими собственными убеждениями. Но человек, только что потерявший близкого родственника, о таком не думает, он действует на эмоциях, особенно в первые часы после трагедии. Да и в целом, в играх же участвовали школьники сразу со всех секторов, и, очень часто, это были дети далеко не самых слабых семей, мягко говоря, а там мало того, что кто-то погиб, так ведь отец говорил и про другие опасные ситуации. И кому сразу выкатили свои претензии все эти семьи из других частей Империума и почти не находящиеся под влиянием Георга? Тем, кто ответственен за организацию и обеспечение безопасности, Радугейс. В этом отец тоже был прав. Сегодня Георг был еще не готов, на него слишком много всего навалилось и, именно поэтому, был прекрасный момент для удара. В целом же, Гейс уже давно были обречены, просто сами еще не знали об этом. Как и сказал предок, утром никого из них не останется в живых. Глава 30. Утром поменялось многое и, одновременно, кое-что осталось неизменно. Например, я, как самый обычный подросток, пошагал своими ножками в школу. Да, у нас тут глобальные события, массовая резня, смена правящего рода, а меня предок в школу отправил. Нет, так-то я понимаю, что надо сдать некоторые зачеты, которые отложили на пару дней из-за тех самых игр, как и в прошлом году, но все равно, как-то оно неоднозначно воспринимается. Был и приятный для меня момент, хотя тут немногие поймут. Сегодня, внезапно выпал снег, в самом конце зимы, по сути, и, в соответствии с местными особенностями, всего лишь маленьким тонким слоем. Но меня он все равно радовал, тянуло еще и пофилософствовать на тему того, что сам мир скрывает кровь ночного побоища тонким слоем белоснежной чистоты. В классе тоже кое-что поменялось. Я уже говорил, что замечал особенности в поведении северян, про их нежелание оставаться по одному, даже во время походов в туалет. Так вот, у этих ребят ничего не поменялось, разве что лица стали более сосредоточенными. Зато условные европейцы теперь перестали чувствовать себя вольготно и тоже держались группками. Ну а дети смешанных семей и особенно простолюдины большую часть времени сидели с потерянным видом, словно не понимали, как теперь жить дальше. Сразу становилось видно, чьи родители в чем-то сегодня ночью участвовали или хотя бы хорошо понимали все особенности произошедшего, а чьи еще только выясняли результаты и пытались осознать уровень будущих перемен. Я за всем этим продолжал наблюдать со стороны, как за поведением животных в зоопарке. Было даже забавно в какой-то степени. Уже разобравшись со всеми зачетами, я наконец-то вышел из школы. Правда, за время дня, тоже осознал, что мне хорошо бы кое-что сделать, а именно, сходить к Нику с Сандрой и предупредить ребят. Опять же, это не было необходимостью, но такой поступок казался правильным. Я даже домой заходить не стал, сразу двинулся к нашему складу. В целом, мир явно поменялся и теперь многое будет по-другому. Нет больше преследующего меня засранца из правящей семьи, нет даже самого этого сомнительного рода. Катерина и ее родственники куда ближе к нормальным имперцам. Так что, к бандам и всем, кто с ними связан, скоро начнет приходить пушистый северный зверек на букву «П». Особенно весело это звучит, учитывая, что приводить его будут именно северяне. Даже мой одноклассник наконец-то пропал, ведь сегодня его не было в школе. А то, если бы Зик и после случившегося спокойно вошел в класс утром, учитывая, какое место он занимал при Луизе, я бы снова начал вспоминать хомячков с их извращенными сексуальными привычками. Но все было хорошо. Мир оставался прекрасен, в своей адекватности, а свежий холодный воздух наполнял легкие и дарил такое чувство свободы, которого я не ощущал за всю свою жизнь. Я действительно наконец-то почувствовал себя освободившимся и, словно, способным на все. Уж не знаю, известно ли было брату с сестрой о том, что именно случилось ночью, но, когда я заявился на склад с довольным лицом и улыбкой во все 32 зуба, они сидели за столом хмурые и о чем-то сосредоточенно разговаривали. Собственно, быстро выяснилось, что именно о ночной бойне и была речь. Так что, оба оказались очень благодарны, что я прояснил события. Ну а дальше сделал то, зачем и пришел. Во-первых, сказал им самим в ближайшее время не соваться в промышленную зону. А во-вторых, посоветовал сообщить друзьям и знакомым, короче, всем важным для них людям из той же зоны, что им лучше пару дней не показываться на улице, а возможно целую недельку. Понятно, что это может привести к проблемам с работой, но мертвым работа ни к чему. Все это было сделано по той же причине. потому что Катерина и ее семья – это нормальные имперцы. А значит, в ближайшие дни они будут ликвидировать следы деятельности Георга и его людей. Так что я уверен, произойдет очередная чистка среди недолюдей. В процессе появится еще больше трупов, чем сегодняшней ночью, и это уже никак нельзя будет назвать сражением. А если под руку попадется кто-то случайный, не стоит надеяться на разбирательство или что-то подобное. Ведь, помимо прочего, это будет еще и акт устрашения. Причем, бояться должны все, каждый житель промышленной зоны. Вот это все я и выдал своим подопечным. Просто не желал потом чувствовать себя виноватым, если кто-то из их хороших знакомых погибнет, а я даже не попытаюсь что-то сделать. Примерно в это же время мне на телефон пришло сообщение, внезапно от Андрея. Я отошел в сторону и принялся вчитываться, все больше скрипя зубами с каждой новой строчкой. Парень сначала поздравил меня с тем, как я уделал Дирка, но злобу и раздражение вызвали не эти его слова. Луиза спаслась, скрывшись в неизвестном направлении, и все благодаря моему однокласснику. Зиг снова сотворил гребаное чудо. Я был так взбешен, что не сдержал эмоций и принялся долбить кулаком в стену. Да как это вообще возможно? Удар. Снова и снова, раз за разом, вопреки любой логике событий. Удар. Он постоянно выживает там, где не мог бы выжить вообще никто. Новый удар. Цапался с детьми из первой сотни и даже не чесался. Удар. Пережил гнев моего отца и потом остался не при делах. Удар. Пережил ночную бойную правящего рода, охраняя их дочь. И снова сбежал. Удар. Нет, он не главный герой с сюжетной броней. Удар. Я же обещал себе, что не буду его так называть, и сдержу обещание. Удар. Зиг – это таракан, способный выживать даже при ядерном взрыве. Удар. Паразит, от которого почти невозможно избавиться. Удар. Или даже просто крыса, которая несет с собой чуму неадекватности, переворачивающий с ног на голову всю логику окружающего мира. Удар. Дыра в стене. Неудобно получилось. Слегка успокоился и пришел в себя. Вот ведь, а уже казалось, что все прекрасно, но нет, все-таки кое-какие хвосты остались. Вот только я уже не тот, что был раньше, ни год назад, ни тем более в начале старшей школы. Я больше не собираюсь считать, что Зиг занимает центральную роль в истории моей жизни, и уж тем более не поверю в то, что он из всего этого выберется. Только не теперь. То самое чувство внутренней свободы никуда не уходило, и оно мне нравилось. Даже добавилось какое-то ощущение собственного всемогущества. Я вспомнил лишь один момент, когда тоже чувствовал нечто подобное. В тот раз еще снова столкнулся с Антоном, уже в этом году. Потом, правда, отец чего-то вдруг слишком вспылил, но это все было неважно. Ведь мысли про крыс напомнили мне о Джоне. Точнее о том, что именно так он называл промышленников и говорил, что они копаются в грязи или в мусоре. Одним словом, я вспомнил про свалку. Как раз там и может находиться место, в котором спрятались Луиза и Зиг. «Ты в порядке?» Это Ник решил уточнить, закончился ли мой приступ ярости. «Да, все хорошо. И прости за стену», я снова посмотрел на дыру, которую только что пробил. «В любом случае, принеси сюда те карты, на которых зарисованы маршруты Зига по свалке. Надо кое-что проверить. Я не то чтобы решился сделать все своими руками, не маленький же ребенок, в конце-то концов. Некоторые вещи лучше отдать на откуп профессионалам». Вот только разломанный на части телефон в руке намекал, что с ними будет сложно связаться. Бедный гаджет не выдержал моего издевательства, даже, несмотря на свою противоударность. Похоже, надо искать телефон именно с противоимперскостью, чтобы он подобное переживал. Разглядывая линии, по которым ходил мой одноклассник, я думал, как именно поступить. С одной стороны, все еще не считал, что в любой ситуации надо ломиться вперед и пытаться прошибить лбом стену. С другой же, совершенно не хотелось оставаться в стороне. То само чувство внутренней свободы как бы щекотало изнутри и, словно, требовало приступить к действиям. Я был уверен в собственных силах, как никогда. Казалось, что всю жизнь провел под водой и только теперь наконец-то вынырнул наружу и начал дышать полной грудью. В результате, решил поступить следующим образом. Наизусть я помню только номер отца, так что через приблуду Ника отправим ему сообщение с описанием сути происходящего. Ну а сам я все же отправлюсь на свалку, чтобы постараться повнимательнее там все изучить. А если уж найду Зига и Луизу, то буду действовать по обстоятельствам. Возможно, к тому времени и кавалерия прибудет к месту событий. Путь до цели занял у меня примерно час, и я наконец-то ступил на огороженную территорию, которая никем не охранялась. То ли всегда так было и хватало только тени правящего рода, то ли охранники разбежались сегодня, узнав о судьбе Георга и его родственников. Забавно, я всегда говорил с Валкой, представлял нечто из своего прошлого мира, с горами чего-то воняющего и гниющего. Горы тут и, правда, имелись, но в них нечему было гнить, ведь они состояли исключительно из бракованных деталей. Зато полностью подтвердилась моя догадка про фон. Даже здесь, на краю, я мог его чувствовать. Да, для меня это не было какой-то проблемой. Зато, теперь я вполне представлял, как Ник, будучи младше, бродил по этим местам и понемногу разрушался изнутри. Надо будет что-то сделать с этим местом. Но не сейчас, сейчас есть другая задача. Карты я взял с собой и, как уже упоминал, прекрасно умел их читать. Так что мне не составило труда сориентироваться на местности и прикинуть расположение всех трех возможных лежек, где могли прятаться Луиза и Зик. Первым делом направился к самой ближайшей. С одной стороны, я сомневался, что они бы решились засесть так близко от границы свалки, но было бы крайне обидно, если бы именно это произошло, а я просто не проверил такой вариант. Сам вход я найти не мог, да и особо не пытался. Черт его знает, по какому принципу он тут открывался и где находился. Зато я точно знал конечную точку и просто залез на нужную гору мусора. Как ни странно, разбирать детали и рыть себе проход вниз было не особо сложно, а учитывая, что меня все еще подстегивало ощущение возросшей силы, я получал истинное удовольствие, полностью уйдя в процесс. Не сразу заметил, что моя зона влияния периодически меняется. Из нее словно вырываются протуберанцы или щупальца, позволяя достать до тех мест, куда я вроде бы доставать не должен был. И вырастали эти странные штуки именно из тех самых пупышек, которые уже покрывали почти всю зону влияния. Черт, еще одна непонятность, совершенно не вяжущиеся с местными правилами развития. Но я решил не тратить пока что время на разбирательство и философские размышления. Уж лучше займусь подобным дома, в спокойной обстановке, а пока что сосредоточусь на деле. Примерно спустя час я все же добрался до низа, точнее до нужного места. Под конец пришлось пробиваться сплошной стальной лист, но мне это легко удалось сделать, а потому я, буквально, свалился в небольшую комнатку. Все оказалось ровно так, как и предполагал. Это точно было место, предназначенное для того, чтобы спрятаться на какое-то время. Тут даже кровати и долгопортящиеся продукты были, для полноты картины. А вот чего тут точно не было, так это Зига или Луизы. Хотя оно и хорошо, я как-то не особо скрывался в процессе попадания сюда. Было бы очень неудобно, свались я им на головы просто так. В любом случае, как минимум часть своих догадок я подтвердил, так что пора было двигаться к следующему месту возможной лёжки. Правда, в этот раз решил поступить немного предусмотрительнее и рыть проход не сразу в сам бункер, а чуть в стороне, там, где проходил маршрут Зига, когда он двигался в этом направлении. В конце концов, должен же быть и полноценный проход, по которому добираются в место назначения. У меня ушло на это почти 4 часа. Дело даже было не в том, что я много времени тратил на разгребание самого мусора, просто упорно не мог попасть в нужное место. В какой-то момент чуть не плюнул на все и не попытался прорыться прямо в сам бункер, как поступил в первом случае, но все же сдержал себя. А еще проблемой была точность. Карта — это, конечно, хорошо, и она даже помогала, но до идеала было далеко. Это в само большое помещение попасть относительно легко, а вот воткнуться именно в тоннель, к нему ведущий, тут еще надо постараться. Короче, продержался на одном упорстве. Ну и помогла неожиданная особенность самой свалки, силы здесь восстанавливались куда быстрее, чем я привык. Буквально одного перерыва на 15-минутную медитацию мне хватало, чтобы вновь быть полностью заряженным. И, тем не менее, спустя 4 часа, я таки прорылся именно в нужное место. Это оказалась труба, причем достаточно большая, чтобы там можно было стоять не сгибаясь, и уже по ней я аккуратно двинулся дальше, стараясь не издавать лишнего шума. Правда, и никаких доказательств, что мои цели именно здесь, тоже пока не видел. В какой-то момент добрался до запертой двери. Как неожиданно пригодилась моя практика по вскрыванию местных запирающих механизмов и внезапный талант к этому делу. Тихо открыв дверь, я ступил внутрь, все еще оставаясь бесшумным. Быстро стало понятно, что это место куда больше первого, Тут даже было сразу несколько комнат. И, хоть мне казалось, что я никак себя не выдал, все же раздался голос Зига. «Кто здесь?» А следом, вышел и он сам из одной из тех самых комнат. После чего, бывший одноклассник сразу же уставился на меня. Эх, надо было еще и невидимость активировать. Вот почему умные мысли порой приходят так поздно. Глава 31. Вот теперь точно подошли бы слова. Искра, буря, безумие. Появилась глупая и несвоевременная мысль у меня в голове. На деле же, мы с Зигом продолжали стоять на месте и буравить друг друга взглядом слегка прищуренных глаз. Это длилось почти минуту, пока не зазвучал женский голос. «Что случилось? Ты кого-то услышал?» — произнесла Луиза и вскоре сама появилась из другой комнаты, тоже застыв на входе. «Ну что ж, вот они и нашлись оба. Забавно, что не в одной кровати, а то было бы чертовски удобно застать их в самый неподходящий момент, неподготовленными и, в буквальном смысле, без штанов. А ты кто?» — задала вопрос девушка, смотря на меня. Вот сейчас обидно было. Я как-то привык, что меня узнают практически все. Ну, уж члены серьезных родов точно. А тут такое пренебрежение к моей персоне. Это все сарказм, если что. Его зовут Влад. Зиг решил помочь Луизе. И не смотри на возраст, он та еще тварь с извращенными вкусом. Ты даже себе не представляешь, какими. Вот от него я никакой другой характеристики и не ждал. Даже не удивил, если честно, куда уж там, чтобы реально меня задеть. Одновременно, Зиг начал смещаться немного левее, вдоль стены, как бы обходя меня. Я же двинулся в другую сторону, стараясь сохранять дистанцию и держать в зоне видимости их обоих. «Что вы делаете?» — удивленно выдала девушка. «Его нельзя отпускать, не после того, как он нас видел, а вот мой бывший одноклассник прекрасно понимал, что именно он делает. Но зачем? Нам же не нужно драться, мы ведь хотели просто уехать». Луиза все еще что-то там лепетала. «Поверь, ему нельзя доверять. Кому угодно, только не ему. У нас лишь один шанс выбраться отсюда, но сначала надо избавиться от препятствия. Даже интересно, с чего он решил лезть к нам в одиночку. Ты же знаешь, Влад, что все равно снова проиграешь. Лучше сам себя прибей, будет хотя бы не так позорно и мучительно. Все течет, все меняется. Не будь таким самонадеянным», — ответил я. За это время мы прошли примерно половину комнаты, все еще держась напротив друг друга. Луиза же стояла и беспомощно переводила взгляд то на меня, то на Зига. В какой-то момент она все же вышла вперед и встала между нами, сначала посмотрев на парня. «Прекратите. И ты тоже остановись. Нам не обязательно все превращать в новую бойню. Неужели не хватит всего этого?» Затем она повернулась ко мне. «Влад, верно, ты же можешь нас оставить в покое? Пообещай, что никому не расскажешь, как нас видел, и просто уходи. А я в ответ обещаю, что мы уедем с этого проклятого острова и никогда сюда не вернемся. Поверь, все может закончиться без новой крови». Да уж, эта девушка совсем не походила на ту надменную королеву, что приезжала к школе забирать моего одноклассника. И даже своего брата она пока что не сильно напоминала. «Кстати, о нем. Уйти и просто забыть? Ты хоть знаешь, что творил Дирк?» После этого я поднял палец и ткнул им в лицо девушки. «И, после всего этого, думаешь, что я могу тебе поверить?» Ну а дальше случилось то, к чему я готовился все это время. В конце концов, когда-то уже говорил, что разговор, порой, нужен только для того, чтобы отвлечь противника. Именно поэтому, нападать надо на середине фразы, когда враг на подсознательном уровне ждет ее завершения и не совсем готов. Все это время, с того самого момента, как мы только встретились глазами с Зигом, после его появления, я готовил свою атаку. Для начала за основу решил взять монетку, лежащую в кармане. Придал ей серьезное ускорение, ударив энергией с одной стороны, и тут же заморозил во времени. Если не сдерживать свою фантазию, то, за счет магии, можно еще и не такие извращения исполнять. Ну а дальше, начал формировать трехслойный конструкт, уже поверх металлического кругляшка. Причем, чем выше я поднимался, тем меньше извращенных особенностей и правил существования вкладывал. Если самый первый слой представлял из себя мешанину законов и творил непонятно что, то третий, поверхностный, просто получил стандартные свойства игнорирования закона Ньютона, как я часто делал со стеклянным кулаком. Ну а выглядело это все скорее как один небольшой, но очень твердый шарик, напоминающий алмазное яйцо. Правда, вряд ли кто-то будет любоваться внешним видом, ведь невидимости я тоже туда прикрутил, причем к каждому слою. Да, все это потребовало серьезных энергетических затрат и заняло какое-то время, но зато оно того стоило и позволяло провести действительно мощную атаку. За внезапность же отвечала моя болтовня, как я уже говорил, и то действие, что я совершил в самый последний момент. Все же зона влияния мага находится в полной его власти, во всех смыслах. Так что ничто не мешало мне соединить две точки пространства, образуя кротовую нору. Ну, или, если говорить по-простому, я телепортировал свое творение из кармана прямо на кончик пальца, которым тыкал в лицо Луизе. Заодно, еще и смог подцепить к нему одно из своих щупалец, которыми все же немного научился манипулировать за ночь. Это должно было создать дополнительный канал для энергии, которым я буду подпитывать конструкт столько, сколько смогу. Дальше все пошло, как и задумывалось. Мой невидимый алмазный шарик сорвался вперед с неадекватной скоростью. Сквозь голову Луизы он прошел за долю секунды. Девушка даже осознать не успела, что же произошло, не то, что среагировать. А вот Зиг среагировать успел, точнее начал это делать. Его зона влияния была куда больше моей, но то, что между нами стоял кто-то третий, несколько ограничивало возможности парня. Не мог же он полностью продавить свою силу сквозь девушку, верно? К тому же, Луиза еще и обзор ему перекрывала. Так что, Зиг почувствовал мой конструкт, только когда он добрался до его зоны влияния. Тут даже невидимость не помогла. Способный все же, гаденыш, раз легко с этим моментом справился. Он сначала постарался выставить защиту, но, как и положено, конструкт от столкновения стал давить только сильнее, пробивая дыру в земляной стене. Тогда Зиг перешел на прямое воздействие своей энергии, буквально сдирая верхний слой. Это привело к тому, что активировалась вторая часть, и парню вновь пришлось прикладывать силы для борьбы. И он боролся, сдирая слои, словно с луковицы. Под конец, уже почти перед самым своим лицом, Зиг окончательно уничтожил все магическое влияние и стер любые следы моего воздействия. Вот только, сделав это, он стер и ту заморозку во времени, что сдерживало инерцию монетки. Так что, металлический кругляш, уже почти остановившийся вместе с конструктом, снова рванул вперед, пробив Зигу левый глаз и перемешав в кашу большую часть мозга. Конец. Все это действо заняло не больше одной секунды. Я продолжал стоять, не шевелясь, даже не дышал. Был сосредоточен только на том, чтобы продолжать подпитывать энергией свою атаку как можно дольше, сопротивляясь, таким образом, попыткам Зига ее уничтожить. Первым упало тело девушки. Луиза просто повалилась вниз, словно марионетка, у которой внезапно отрезали нити. Следом навзничь упал уже Зиг. Только тогда я смог расслабиться и все же сделать вдох. Несмотря на кратковременность и быстроту, эта атака стоила мне примерно 2/3 всего имеющегося резерва. Да и в целом, нервное напряжение было огромным. Постепенно приходя в себя, я сделал шаг назад и сел на пол, привалившись к стене спиной. Ну, вот кажется и все. Вот я и разобрался с этой бесконечной проблемой. Даже странно, что получилось, да еще и с первого раза. Сделав несколько глубоких вдохов, снова поднялся и подошел к телу Зига. В одном он был полностью прав, мы не могли просто разойтись. Уж чего я точно не хотел, так это чтобы через пару лет или даже месяцев на острове объявился Мститель, уже достигший пятой сферы. А конкретно в случае этого парня, подобное развитие событий казалось вполне вероятным. Слегка толкнул Зига ногой, но тело оставалось все таким же мертвым и неподвижным. Воскресать он, судя по всему, не собирался. И что это все? Никаких тебе чудодейственной внезапности, никакого неожиданного спасения в последний момент, где эта его гребаная сюжетная броня, что всегда меня так бесило. Со злости, я пнул его еще раз, уже сильнее, но результат был все тот же, полная неподвижность. Какого черта после всего произошедшего, этот недоделанный главный герой просто сдох, от первой же моей серьезной атаки. Да и вообще, в этом году Зиг уже не проявлял себя так же ярко, как раньше. Больше просто крутился рядом с Луизой или выполнял поручения ее брата. Словно что-то изменилось. Словно вся та чудодейственная сила, что была вокруг него в прошлые годы, начала куда-то уходить. Да даже само его спасение, вместе с девушкой, теперь не казались мне столь невероятными. Луиза явно не была серьезным бойцом, так что ее хоть и считали приоритетной целью, но не думаю, что отправили на это слишком уж много людей. Так что, при некоторой поддержке Зига, который все же был явно талантлив, они действительно могли спастись и сбежать. Это все еще маловероятно, но возможно. Никакого чуда, просто немножко везения. Так что же случилось с парнем в этом году? Что вообще с ним всегда было не так? Откуда эти необычные возможности? Я же даже когда-то считал, что он может, чуть ли не будущее предсказывать, наблюдая за поведением своих противников. И теперь непонятно, узнаю ли я когда-нибудь ответы на эти вопросы. Поднял голову вверх, к потолку, закрыл глаза и сделал глубокий вдох, снова успокаиваясь. Да и плевать на Зига, вместе с его секретами. Главное, что все наконец-то закончилось. Я снова посмотрел на Луизу и подошел к телу девушки, присев рядом. Провел руками по лицу, закрывая ее глаза, в которых успело отобразиться удивление. Не знаю, каким именно человеком она была. Возможно, и правда просто хотела сбежать и оказаться подальше. А может, как и ее брат, предпочитала подлые методы и удары из-за угла. Но это и не важно. Мы уедем далеко и не вернемся. Просто пустые слова, которые ничего не значат. Спустя совсем немного времени она могла полностью изменить мнение. Первый ужас от гибели всей семьи постепенно бы прошел, и вот тогда Луиза могла заговорить совсем по-другому. Да даже сам факт ее существования сулил опасность. В конце концов, в Империуме много разных родов, и кто-то из них мог захотеть использовать ее в своих целях. Все же она из семьи Гейс, а это гарантия, что и наследники будут сильными. К тому же на острове есть некоторые странные и извращенные моменты, касательно наследования собственности. Они связаны скорее с древними семьями, чьи секреты завязаны на крови, текущей в жилах. Это как с той дверью, что ведет в наш подвал. Открыть ее может только потомок рода Шайн. И у Гейс вполне могло быть что-то подобное, несмотря на их относительную молодость. Одним словом, их нельзя было отпускать. Просто нельзя, как говорили в моем прошлом мире. Хороший враг, мертвый враг. Подумал, что мне нужно будет принести какое-то доказательство смерти Луизы и снова посмотрел на девушку. Нет, я не собирался отрубать ее голову или заниматься подобным извращенным вандализмом. Просто стянул с пальца родовое кольцо, с выгравированным именем на внутренней части. Вообще, подобные штуки есть не только у правящих родов, но и у многих семей первой сотни. Да что там, они есть даже у просто древних семей. Ведь это необычное кольцо, но еще и хитрый артефакт с непонятными свойствами, опять же, завязанными на кровном родстве. У семьи Шайн тоже такие когда-то были, но их все уничтожили в той бойне, где выжили только мы с отцом. Наверное, в подвале все же лежит еще несколько, правда я не узнаю этого, пока не попаду внутрь. Что же касается кольца Луизы, я не знаю, почему оно никак себя не проявило. Возможно, девушка не успела его активировать, а возможно причины были другие и мне просто повезло. Своей силой я переместил их тела и положил рядом. Несмотря на то, что мы были врагами, не хотелось бросать их тут, посреди куч мусора. Я решил проявить. Да не знаю, что именно я решил проявить, просто захотелось провести нормальный погребальный ритуал, по местным традициям. Вообще в Империуме хоронили несколькими способами. Древние роды северян увозили своих мертвых в море и там их затапливали. Уж не знаю, что они использовали, чтобы те не всплывали, но, поскольку трупы к берегу не прибивало, метод точно работал. Древние роды европейцев свих тоже отвозили в море, но там они их сжигали, на специальных плотах, отправляя в последний путь. И азиаты предпочитали кремацию, но прах уже оставляли себе, в особых урнах. Ну а смешанные семьи, как и простые граждане, использовали некий усредненный вариант. Мертвых сжигали, а потом либо сохраняли прах, либо развеивали его где-нибудь. Например, над тем же морем. Насколько я знаю, Зиг сирота, да и Луиза тоже сегодня осталась без родни, так что непонятно, кто именно будет заботиться об их похоронах. Учитывая же относительную молодость семьи Гейс и происхождение парня, самым правильным будет именно сжечь то, что от них осталось. Это я и сделал, создав горячий, сильный, но бездымный огонь. Разве что праха никакого не было, моя магия сожгла вообще все. На полу осталась лежать только та самая моя монетка, которую я все же подобрал и снова положил в карман. Пора было возвращаться домой. Выбравшись на улицу, внезапно осознал, что уже начинает светать. Выходило, что вчера я провел тут не 5-6 часов, а куда больше. Похоже, неправильно оценил, насколько длительными оказались мои раскопки. Ничего удивительного, телефон же сломался, а других возможностей уточнить время под рукой не было. Двигаясь в сторону дома, ни о чем особо не думал, просто шел. Разве что, решил заскочить в ближайший магазин электроники и купить себе хоть какой-то гаджет для связи. Собственно, так и поступил. Как только провели процедуру привязки и мне стали доступны все функции, заметил, что пришло сообщение от отца, но читать его не стал. Наверное, предок ругался, что я пропал неизвестно куда. Уж лучше лично с ним поговорю. Даже странно, что отец не появился ночью, по своему обыкновению. Неужто, его нагрузили какими-то важными делами, да еще он, в кои-то веки, поверил в мою самостоятельность? Однако, добравшись до нашего дома, я ощутил какую-то непривычную пустоту, словно не хватало важной детали, к которой я уже привык. Быстро выяснилось, что отца нигде нет, только в его кабинете на столе лежало письмо. Но я даже не успел его взять в руки, как на мой телефон пришел вызов с незнакомого номера. «Слушаю», — произнес я в трубку. «Влад, это Катерина. Очень необычно, что она звонит именно мне», — подумал я в тот момент. «Я решила сообщить тебе сама», — продолжила женщина. «Тем временем, твой отец должен был кое-что для меня сделать, слетать в одно место на материке, но самолет внезапно пропал. Мы не знаем, что именно случилось, однако, не можем связаться ни с одним человеком из тех, что были на борту.